Через пару миль он увидел, как дорога расширяется и переходит в большой тракт, плотно утоптанный копытами лошадей. Здесь дорога была укатанная, но не слишком ровная, то подъемы, то спуски. Однако разрушительное действие солнца было здесь менее ощутимо. Постепенно вокруг дороги раскрылась зеленая разлужистая долина, на обочине которой трава побелела от бесчисленных следов конских копыт и повозок. Это песок крошился от жары и превращался в белую едкую пыль. Справа и слева горизонт окаймляла темная полоса холмов, а в просветах между ними, где пролегали долины, далекой завесой светлели едва видные облака. Лишь к полудню отец Теобальд увидел, как долина начинает расступаться перед его взором, и будто растущий из земли гигантский красный цветок. Перед ним поднялось огромное каменное сооружение с десятком башен. Отец Теобальд остановился. Откуда-то сверху, с холмов, по направлению к крепости, тек небольшой ручей, который прямо на глазах набирал силу, превращаясь в реку, шедшую через город. Мягкий зеленоватый фон долины придавал какую-то особую, неземную красоту строгим контурам гигантской крепости. Издалека она казалась суровой и неприступной, и только подойдя поближе, можно было убедиться в том, что это не просто слова. Крепость Бушен действительно была сурова и неприступна. Дорога, извиваясь, проходила под стенами высокой крепости. Укрепления Бушена, господствовавшие над дорогой, приобретали в воображении отца Теобальда очертания Иерихона. Чем ближе было к стенам Бушена, тем характер пейзажа все более заметно менялся к худшему. Холмистый, пустынный, невозделанный край подступал к укреплениям. Деревья здесь были редкими и теснились поближе к ручью. Невдалеке от него унылые пустоши сменялись тяжелыми и бесформенными холмами, которые заканчивались где-то далеко на горизонте. Отец Теобальд прежде не бывал в этих местах, а потому не знал, что пейзаж по ту сторону крепости решительно меняется. Здесь долина расширялась, становясь пригодной для земледелия. Именно поэтому укрепления Бушена, господствовавшие над дорогой, приобретали в военное время исключительное значение, потому что те, кто хотел обеспечить за собой пути сообщения между лежащими по одну сторону глухими и дикими округами и теми, что находятся ниже, должен был удерживать в своих руках эту твердыню. По ту сторону крепости, внизу, повсюду расстилались леса. На ровных местах и слегка покатых склонах, в непосредственном родстве с рекой, располагались хорошо возделанные поля, отделенные одно от другого зелеными изгородями и рощицами. Эти участки были отвоеваны человеком у леса, который теснил их отовсюду, занимая все больше и больше места. Туда черная смерть не добралась. Именно поэтому граф Тибо Шатийон, собрав все войска, которые он только в силах был собрать, пришел под стены крепости Бушен. Чем ближе к ней подходил отец Теобальд, тем с большим прискорбием его глаз отмечал раскинувшийся под стенами Бушена военный городок. Наконец монах наткнулся на передовой пост армии, осаждавшей крепость. Это были трое виловатого вида солдат с большими пиками, которые сидели возле пепелища, на месте которого, очевидно, была одинокая хижина. Была до тех пор, пока ее не сожгли эти же самые солдаты. «Ты за кого?» — без особых церемоний спросили они бродячего монаха. Отец Теобальд опешил. «Я служу только Богу», — ответил он спустя несколько мгновений, вспомнив предостережение Андре де Дюрбуаза о том, что в наше время нельзя долго думать. Правда, солдаты были не столь проворными, как рыцарь, и не успели поднести свои пики к горлу бедного монаха, пока он молчал, обдумывая вопрос. На слова Теобальда один из солдат, высоченный уволень, с лицом кротким, как у ягненка, буркнул: «Мы все за Бога». «Лучше скажи, ты за англичан или за французов?» Отец Теобальд с оскорбленным видом воскликнул: «Я сам француз. Как же я могу быть за англичан?» Солдаты кисло переглянулись между собой, и все тот же здоровяк продолжил: «А почему мы должны тебе поверить? Может, ты шпион англичан или подослан Людовиком Баварским, а? Что скажешь?» Отец Теобальд потер свою изрядно запылившуюся лысину и, не зная, что ответить, вполне искренне пожал плечами. «Я не знаю», — протянул он. «Зачем бедному монаху быть чьим-то шпионом?» С неожиданной живостью уволень воскликнул: «А ты знаешь, что сейчас шпиону лучше всего быть монахом?» Этот довод был столь убедительным, что отец Теобальд вновь не нашелся, что ответить. «Кто может подтвердить, что ты действительно монах?» — спросил другой солдат. Монах развел руками: «Все мои братья — послушники, которые жили рядом со мной в монастыре Клюнийского ордена в Генте. Умерли». «Как это?» — непонимающе спросил солдат. «Чума». «Вы слыхали, что такое моровая язва?» — спросил отец Теобальд. Солдаты непрерывно стали креститься. «Слушай, может, сразу убьем его?» — обратился тот солдат, что был пониже ростом, к высокому, который, очевидно, был начальником патруля. «Ты помнишь, что рассказывал мой кузен Арне про эту заразу? Она же косит людей, как косой». «Хвала Всевышнему, что он еще до нас не добрался. А может, этот монах больной?» Уволень махнул рукой: «Да ты, видно, совсем забыл, что тебе говорил Арне». Криво усмехнувшись, сказал он: «От этой заразы человек умирает за день. А этот монах говорит, что пришел из Гента. Он, наверное, в пути никак не меньше недели, и, видишь, до сих пор жив-здоров. А вот насчет того, как он может подтвердить, что на самом деле монах, это ты был прав». «Ну, так что скажешь, святой отец?» — спросил он, поворачиваясь к отцу Теобальду. Монах, наконец, сбросил оцепенение. «Известен ли вам мессир Ангеран Лильский, вассал графа Шампанского и Дрити Бошатийона?» — вопросом на вопрос ответил он. Солдаты переглянулись. «А как же?» — грубовато произнес уволень. «Он командует отрядом рыцарей. Уж не хочешь ли ты сказать, что знаком с ним?» Клюнеец кивнул. «Да. Помнится, 5 лет назад вместе с епископом Суассонским, преподобным Невилоном де Труа, я принимал участие в подготовке похода на мавров. Мессир Ангеран Лильский был среди крестоносцев. Не скрою, я хотел бы с ним повидаться. Можете проводить меня к нему?» Начальник патруля кивнул. «Ладно, Гоше, проводи святого отца к палатке командира рыцарей». Солдат, который до сих пор стоял молча с пикой наперевес, поднял свое оружие и, взяв пику в левую руку, махнул правой отцу Теобальду. «Пошли». Клюнеец зашагал следом, с любопытством разглядывая лагерь и крепость. Бушену с его толстыми стенами, узкими прорезями окон, защищенному со всех сторон, недоступных неприятелю, сильными укреплениями и оборонительными башнями и глубоким рвом, была страшна лишь длительная осада. Правда, осаждавшие могли решиться на штурм с помощью лестниц, но это наверняка было бы самоубийством с их стороны. Без предварительной подготовки и пролома в стене нечего было даже решаться идти на штурм. Что же касается гарнизона крепости, то опаснее всего для людей, находившихся там, был голод. Судя по всему, бушенцы хорошо подготовились к длительной осаде, потому что то тут, то там отец Теобальд видел торчавшие из-за зубцов башен метательные орудия и катапульты. Они были установлены с таким расчетом, что можно было держать под обстрелом дорогу на склоне противоположной возвышенности. Ее не могли миновать осаждавшие, приближаясь к замку. В окрестностях также были срублены 3 больших дерева, которые помешали бы действиям больших осадных машин, если бы осаждавшим пришлось пустить их в дело. Из стволов этих деревьев и подручного материала были построены три баррикады, которые разместились на дороге, поднимавшейся к крепости. Эти баррикады были воздвигнуты так, чтобы всякое последующее господствовало над предыдущей. Большие ворота, ведущие во внутренний двор, были забаррикадированы еще основательнее. Похоже, что там не осталось ни одного выхода для сообщения с внешним миром. «Интересно, какова же численность защитников крепости?» — подумал отец Теобальд. «Для обороны такой громадины требовалось никак не меньше 3000 опытных, понюхавших пороху в сражениях солдат». Проходя по лагерю, отец Теобальд сделал вывод, что осаждавшие решили основательно подготовиться к штурму. Правда, делалось это не без сутолоки и шума. Тут и там проходили занятия с оружием, сновали туда-сюда конные всадники. Шестерки лошадей перетаскивали с места на место внушительного вида катапульты и мангонелли. Поближе к стенам подтаскивали баллисты и трибюше. Повсюду не смолкал конский топот. Это прибывали и снова отъезжали, очевидно, с важными поручениями гонцы. Наверняка такая же суматоха царила и за стенами крепости. Услышав громкий лошадиный топот, отец Теобальд оглянулся. К лагерю, стоявшему под стенами крепости, приближался большой отряд всадников. Снова сверкали рыцарские латы, блестели на солнце тонкие кончики высоко поднятых вверх копий. Это был, очевидно, опытный и хорошо выученный отряд французских рыцарей, которые ехали в строгом порядке, отлично соблюдая равнение. Судя по всему, они возвращались с учений, так как лошади их были взмокшими и потными. Похоже, что до штурма было еще далеко. Вскоре отца Теобальда подвели к большой белой палатке, над которой развивался штандарт с тремя серебряными луками на зеленом поле. Это был штандарт мессира Ангерана Лильского. Двое рыцарей, стоявших у палатки, преградили путь солдату и монаху.